Alo. Dada. Слушай, дада. А? Что ты хочешь? Номер скинули мне ВКонтакте. И что дальше? Сказали позвонить на этот номер. Ну, не ты скидывал. А я тебе скажу сейчас еще в окно выйди, блядь. Ты выйдешь в окно? А? Блядь, ты что, долбоеб? Нормально можешь разговаривать? Ко мне номер твой скинули. Я говорю, маму, сказали, маму твою в рот ебал, говорю. Охуел, что ли, твой рот, блядь. Ты нормально можешь разговаривать, животное, сука? Я нормально с тобой разговариваю. Давай иди ты, нахуй, я тебя, блядь, ебальник разбудишь. Ты сын шлюхи, сука, я ебал твою мать. Все. Я твою мать, блядь, трижды ебал, сукин ты сын. Охуел, что ли? Слушай, подожди, мать, а тебе, блядь, не нравится то, что я тебе правду говорю, или что? Ты еб твой рот, жопу закрой, да нахуй ты как животное разговариваешь, долбоеб. Почему ты как животное? Блядь. Тебе непонятен русский язык? Это ты как животное разговариваешь. Непонятный русский язык, я не понимаю, ну, с чего ты начал так разговаривать. В смысле, с чего я начал? Ну, я хотел тебе признаться в том, что у меня был секс с твоей мамашей шлюхой. Что там плохого? Иди ты нахуй, ты ёб твою мать, бля. Ты животное, да иди нахуй. Я говорю, ты где живешь? Я живу дома, но иногда заезжаю к твоей маме в Сорокотан. Пиздец подъебщик, я в ахуях. Иди нахуй, ты глист ебаный компьютерный, понял ты кто? А почему это глист? Секунду. То есть тебе иногда. Потому а кто что, будет... потому что а ты кто? Только можешь а за компьютером сидеть. Кто, если не я, будет трахать твою мамашу? Объясни мне. Кто? Да пошел ты нахуй, ты блядь, сам твою ее маму, будешь блядь, тебя Россия трахает. Понял, да, шлюхин ты сын? Иди нахуй, я тебе сказал, твою мать, бля. Ты что, дурак? Скажи, что где ли, ты живешь, оповедать твою маму, мне с тобой трахнуть, шмо ебаный. Записывай адрес. Сука, бля. Записывай. Жопу закрой свою твою мать, бля. Ты охуевшее животное, жопу закрой! Очкошник, твою мать. Очкошник, блядь, я тебе блядь, говорю, что твоя мать шлюха, а ты мне даже ответить ничего не можешь. Фу, нахуй, чмо, блядь, я тебе, блядь, не то, что я чмо ответил бы, тупое. Я тебе на бутылку посажу, давай обезьяна встретимся, твою мать. Записывай адрес. Давай встретимся. Давай. Ну, давай встретимся, скажи, давай. Давай, записывай адрес. Ты в каком городе живешь? В Москве. Иди ты нахуй, блядь, Москве. А, живешь. Все хуйло, засал, блядь. Когда ты там... А знаешь, ну, почему? Приезжай в Иваново, ёб твою мать, таких, ты же хотел со мной что-то таких выяснить. Таких зверей, как ты, не пускают. Ты же со мной хотел что-то выяснить. А что выяснить? Я уже все выяснил. Я твоя зверь. Мать шлюха, ну, и ты поговорим. Сын шлюхи. Объясни, почему я зверь. Объясни, почему я почему зверь. Почему ты зверь? Ну, потому что твоя мать шлюха. Эй, ёб твою мать, ты можешь по-человечески разговаривать? Объясни, почему я зверь. Потому что твоя мать шлюха. И твоей матери и всей твоей семье, да моей матери расти и расти животное. Твоя мать, бля, твою мать, я не знаю, сколько людей уже трахали. С тобой разговаривать что, бля? Иди, сука, в... долбоёб, сука, книги почитай. Слушай, а бля, то, что тебе не нравится... Нахуй, ёб твою мать. Иди нахуй, я тебе сказал. Ты готов? Блин, я с тобой должен по телефону разговаривать. Скажи, да, хоть ты как очкошник ко мне звонишь, бля, и по телефону что-то разговариваешь. Мне похуй на то, что ты говоришь. Будь ты передо мной, ты, сука, срал бы тут. Подожди, бля, а что конкретно страха тебе не нравится? То, что ты дохуя пиздишь, когда не можешь свои слова ответить, понял? Ты, блядь, дагестанцев за, блядь, кварталы обходишь на улице. Я же знаю так, таких, как ты. Нет, нет, я каждый дагестанец. Таких, как ты, я знаю, очко свое захлопни, таких, как ты, я знаю, твою мать. Знаю я таких, понял? Нормальный русский папынь со мной за две руки здоровается. Знаешь, сколько у меня друзей на мать? А ты, ебаное, очкошное животное, иди нахуй. Секунду, а с чего ты взял? Ты был бы передо мной, я тебе, блядь, лицо разбил бы, ебаное, ты глядина. Понял? Ну, в принципе, ты дал мне номер, сказал, позвони. Я решил как человеку позвонить тебе. А ты не человек, ты ебаная, блядь, сука, ты глист. Тебе за человека развиваться, понял? Мы иди, можем с тобой сука, встретиться. Ты взрослый мужик, хуйней страдаешь, понял? Иди работай, деньги зарабатывай. Женись, детей рожай, делай что-нибудь. Так я иди делаю, нахуй. Я делаю, с твоей мамашей. Ты, блядь, червяк этот социальный. Иди нахуй, твою мать, иди нахуй. Понял? Так, смотри, секунду, тебе не нравится то, что у нас с твоей матерью какие-то отношения? Иди нахуй, мне похуй на то, что ты говоришь. Ты очкошник ебаный, ты ебаный очкошник. Я же знаю, будь ты передо мной, ты, сука, съебался бы отсюда. Я бы, блядь, тебе, я не знаю, что я тебе сделал. Я тебе, блядь, двух ударов, ты, сука, блядь, в кому попал бы, долбоеб ебаный. Ты ебаный, блядь, что, блядь, да? Ты иди ягу хуяр свою, иди, блядь, кури, иди нахуй свое здоровье. Свою сыну в ягу в очко заливай, то, что ты будешь делать, блядь. Я долблю в жопу твою понял мать. Так когда ты, блядь, ты долбоёб, ты чего в жизни добился, скажи? Я добился, тебе сколько добился лет? Жопы скажи твоей тебе матери. Сколько лет? Тебе сколько лет? Мне 15. Тебе сколько лет можешь ответить, а? 15. Ты, блядь, по-человечески можешь тебе сколько лет ответить? Я же тебе сказал, мне 15 лет, в чем проблема? Тебе 15 лет, ты, блядь, гормоны зашкаливаешь, что ли? Что с твоим голосом? Ну, я просто много... Ну, наёбываешь ты. А хуй ты ко мне звонишь тогда, школота ты ебаная. Я блядь звоню нахуй тебе признаться. Иди ты нахуй, еб твою мать, иди нахуй. Нет, ты что-нибудь делаешь, человек ты или кто? Так я делаю. Нахуй ты ко мне зашел и хуйню несешь. Так, ты делать нехуй, человек. Секунду. Тебе делать нехуй. Я тебе объясняю. Тебе делать нехуй. Я тебе объясняю. Иди нахуй, я тебе говорю. Иди нахуй. Не, иди нахуй. Иди нахуй. Иди нахуй, сукин ты сын, блядь. Значит так, слушай сюда внимательно. Я тебе даю шанс, да? Потому что если ты его не используешь, то мне придется снова приехать и снова пялить в жопу твою мамашу. Ты этого хочешь, скажи мне? Да, боец, объясни, что хочешь от меня. Я хочу тебе признаться в том, что уже на протяжении нескольких лет я непрерывно ебу в жопу твою мамашу шлю. Ты нахуй, долбоёб, ты, бля, хуйню нахуй мне несёшь. Нет, серьезно, ты долбоёб? Ты долбоёб, объясни, ты долбоёб? А с чего ты взял? В жопу ёбаный, долбоёб ты. Иди ты нахуй, чё ты ко мне звонишь? Очкошник ёбаный, очкошник. Вот благодаря тебе, бля, ты, сука, меня завёл. Я пойду нахуй сейчас в 8, как ты, разъебу на улице, понял? А потом будь у меня зверем, блядь, животом называть. А вот ты там разъебешь, ты максимум тебя можешь... Понял, блядь, иди нахуй! Знаю я таких, как ты, блядь, сука, дагестанских, блядь, пацанов, блядь, очкуете, ебаных хачефобы, блядь. У нас хачем не назвать в интернете, потому что, блядь, в лицо все-таки нам что-то сказать. Ты а живой, зачем блядь, вам в лицо ничего? Говорить? Вы ты, же блядь, ебаное животное! Ты, блядь, прототичил, ты, сука, блядь, недостоин называться человеком, понял? Ты знаешь, я собака. Объясни ты от меня, собаку, что хочешь, тупой ты же. Ты можешь ко мне, блядь, звонить и материть, и все, блядь. Я ты не можешь мне, блядь, логическую цепь выставить, что-то сказать, понял? Я тебе говорю, что для тебя логика недоступна. Иди нахуй, долбоёб, книги почитай, нахуй иди!